«Ну да», — осторожно кивнул тот. «А вот и нет! Ты по меньшей мере Иван Дюрак! Даже укради ты лодку и нагрузи ее провизией, что было бы мудрее, чем привязывать себя к спине дракона. Ее опрокинуло бы первым штормом. Предположим, я даже научу тебя заклинанием трансфигурации. Но даже в этом случае ты не сможешь удержать форму рыбы больше часа. Запомни, открытый океан для тебя — смерть. Если сбежишь с драконом, сможешь держаться только вблизи побережья, где вас рано или поздно засекут с кораблей от Итиды или с ее сторожевых башен. Ты еще не передумал брать с собой этого ящера?» И Иван покачал головой. «Никто не станет держать в войске дракона, который не желает слушать команд, даже если это лучший боевой дракон. Его безжалостно запрут в стойле, выпустят воду сквозь стоки и позволят ему задохнуться. Если же просто выпустить его, а самому уйти... Нет, тоже не годится. На свободе, выросшему в неволе Левиафану, придется непросто. У него нет опыта выслеживать рыбьи косяки и неделями следовать за ними, не теряя их даже в шторм. Иначе же этому гиганту не выжить. Океан – полная чаша лишь для тех, кто знает, как к этой чаше подойти. Обретет ли Левиафан необходимый опыт? Возможно, со временем да, но будет ли у него это время? Нет, я покину от Итиду только с ним, упрямо сказал Иван. Ты твердо решил? Твердо. Глупо. Зачем ты тогда отнимал у меня время, если мой совет для тебя ничего не значит? Или тебе недостает уверенности? И Иван покачал головой. Да не, не в этом дело. Мне нужно было просто с кем-то поговорить. Не так легко украсть дракона и уплыть с ним неизвестно куда. Здесь, вот и Тиде, у меня было неважно с друзьями. Что, совсем неважно? С внезапным интересом спросил Мардоний. Да, я или моральный урод, или просто из другого теста. Но едва я начал с кем-нибудь здесь общаться, мне сразу становилось как-то душно, душно и тухло. Ладно, теперь я пойду. Иначе я не успею до рассвета выпустить Левиафана. Мы должны покинуть порт, пока нас не заметили со сторожевых кораблей, сказал Иван. Если так, ступай. Никто не в силах помочь тому, кто не хочет помочь себе сам, грустно отозвался кентавр. И Иван повернулся. Отсюда, с холма, видны были далекие огни от Итиды. Город был подобен живому существу, длинной и подвижной змее. Серебристые красные чешуйки окон, башен, сигнальных костров мигали и переливались. «Ну все, змея, я иду к тебе», — подумал Иван и стал спускаться с холма. «Постой!» — вдруг взволнованно крикнул Мардоний. «Я или ослеп, или... Стой там, где ты стоишь!» «Так, чтобы я видел тебя вместе с кругом луны!» И Иван остановился. Кентавр торопливо приблизился к нему и, подогнув колени передних ног, оказался... Нет, даже теперь он был гораздо выше его. Протянув руки, Мардоний нетерпеливо взмахнул ими в воздухе, не прикасаясь к Ивану. Точно зачерпнув что-то ладонями, он поднес это невидимое к глазам и сделал два круговых движения. Потом, явно не доверяя себе, он повторил то же самое еще раз. Взгляд его затуманился. «Клянусь Хероном, мудрейшим из кентавров, я не ошибся. Я думал, меня обманывает луна». «Обманывает луна? Ты о чем?» «О том, что ты универсальный маг. Ты повелеваешь всеми стихиями», — воскликнул Мардоний. «Кто? Я?» – недоуменно спросил Иван. Глаза кентавра блеснули в темноте. «Разве ты ничего не знаешь?» «Нет». И не догадываешься? Разве никогда не случалось ничего, что наводило бы тебя на эту мысль? На какую? Спросил Иван, соображая, говорил ли он Мардонию, что его память охватывала только последний год. От того, что было прежде, его отгораживала сплошная непроницаемая стена. Тщетно он искал лазеек, тщетно пытался вспомнить, откуда взялся длинный шрам на его руке, или как выглядела его мать. Бесполезно. Даже во сне, опускаясь в глубины подсознания, он видел лишь эту стену, не пропускавшую его. «Я открою тебе великую тайну», — продолжал Мардоний. «Мало кому известно, что кентавры умеют видеть ауру. Они и не умеют, разве что некоторые. Но я, когда настроюсь, различаю ее очень отчетливо. Гораздо лучше придворных магов из От Итиды». «И какая она моя аура?» — спросил Иван. «Признаться, я никогда прежде не встречал такой. Я бы не сказал, что она очень сильная. Не обижайся, но едва ли твои магические способности выше средних. Но тем не менее ты уникален, ибо повелеваешь не только водой». «Почему ты так решил?» – удивился Иван. «Твоя аура не одноцветна», — со значением сказал кентавр. «Не одноцветна? Ну и что из того?» «А я же забыл, что ты не видишь аур. Так вот, в нашем мире есть 4 типа аур, и они никогда не смешиваются. Я, во всяком случае, никогда такого не наблюдал. У магов воды аура сиреневая с легким отливом. У магов огня красноватая, порой красно-желтая. У магов земли фиолетовая, небольшая, но очень плотная. У магов воздуха, напротив, большая и размытая. Не то чтобы грязно-белая, но такого оттенка. Между собой мы называем этот цвет цветом несвежего облака». «А у меня какая?» — спросил Иван. «Твоя аура многоцветна. Она и желтая, и оранжевая, и темно-синяя, и белая. Ее оттенок постоянно меняется, порой мне сложно его определить даже. Это означает, точнее может означать, что тебе подвластны все 4 стихии, и у каждой ты можешь взять ее силу. Или мог бы взять, в идеале. Но маг ты неважный, как я уже сказал. Ты не научился концентрироваться и работаешь на простеньких заклинаниях. Отбери я у тебя амулет, ты станешь слабее младенца», — безжалостно закончил кентавр. «Ты уже второй раз говоришь, что я плохой маг», — сказал Иван. «Уточняю, неважный и средний не значит плохой», — назидательно произнес Мардоний. «Но порой это почти одно и то же. Не так давно в Арабсе я видел на кладбище памятник с надписью: здесь лежит непобедимый воин. Просто меч застрял у него в ножнах.